Всё проносилось мимо них с огромной скоростью. Они уже не первый раз падали с такой высоты. Падение в долину, из которой никто не возвращается, тоже оказалось довольно затяжным. Но подавить бегущий по спине холодок всё равно не получилось. Отсутствие опоры под ногами невольно тревожило. И, конечно же, присутствовал страх перед поистине смертельной скоростью падения. И всё же Тору – диверсант. Он не настолько глуп, чтобы после такого прыжка просто ждать падения. Он закинул проволоку с небольшим крючком на конце. Проволока эта очень тонкая, но прочная, и крепится в том числе к рукоятям стилетов. Метнул он её прямо в хребет, то есть в магический аппарат. Как уже говорилось, на хребте виднелись многочисленные неровности. Как Тору и ожидал, крючок несколько раз подёргался, высекая искры, и, наконец, зацепился за позвонок. «Эх!» – обронил Тору. Его собственный вес, а также вес свисавших с левой руки чайки и гроба, пришёлся на его правую руку. «От чёрт!» Видимо, вывих. Конечно, он привязал проволоку не только к руке, но и к поясу. Так что выбывшая рука его не беспокоила. В отличие от левой руки, державшей на себе чайку и гроб. «Чайка, ты в порядке?» «А, ага», — ответила та изрядно испуганным голосом. Она только что пролетела значительное расстояние, а теперь повисла в воздухе. На её месте от испуга сжался бы каждый. «Прости, но я пока не могу пользоваться правой рукой». «А?» «Мне тяжело двигаться, пока ты с меня свисаешь. Я докину тебе до какой-нибудь опоры, но приземляться тебе придётся самой». «А, ага». Убедившись, что чайка согласилась, Тору начал зачитывать ключ. «Я есть сталь. Железнокровие. Тайная техника диверсантов, высвобождающая энергию тела и повышающая все его возможности. Но усиливает она и чувства, так что боль от ран тоже становится куда сильнее». Превозмогая боль, разливавшуюся по телу от плеча, Тору, работая ногами, раскачал висевший на нём чайку, словно маятник. «Сейчас!» «Ага!» Как только раскачивание стало достаточно сильным, Тору швырнул чайку усиленной левой рукой. Её лёгкое тело без труда перелетело через железную ограду и перекатилось по полу. Увидев это, Тору кинул ей ещё одну проволоку. «Закрепи её хоть где!» «Ага!» Схватив конец проволоки, чайка привязала его к железной ограде. Как уже было сказано, летающие крепости – в первую очередь оружие. Это означает, что от них в основном требуется функциональность и эффективность. Но в то же самое время нельзя отрицать и то, что летающие крепости призваны выражать величие страны и гордость знати. Разумеется, командование такими крепостями доверяли людям из самых высших сословий. И они требовали хотя бы частичного, но всё же соответствующего своему уровню оформления. На верхнем ярусе летающей крепости Саара, вернее на 48 из 50 этажей, располагались каюты офицеров. В отличие от кают, в которых спали солдаты, эти комнаты совсем не напоминали казармы. Внутри они широкие, обставлены дорогими вещами и украшены так, что совсем не отличаются от комнат в каком-нибудь особняке. Наверное, главное отличие состоит в том, что даже в этих комнатах большая часть мебели встроена в стены и пол. Всё-таки, когда в экстренных случаях крепости нужно быстро передвигаться, её интерьер сильно наклоняется и трясётся. И внутри одной из таких комнат... «Мы их упустили?» – пробормотал, приоткрыв глаза, Град Ланси, мажордом семьи Гавани. Как уже говорилось, комната эта обставлена роскошной мебелью, а металлические стены сокрыты под несколькими слоями штор, создающими атмосферу богатого особняка. Даже стул, на котором сидел Град, покрыт дорогой тканью, щедро украшенной вышивкой. «Похоже, так просто их всё же не взять». «Господин Ланси...» Вдруг раздался позади него голос. Шторы разошлись в стороны, и в комнату вошла, судя по всему, девушка. Девушка в голубой одежде и вуалью на голове. Та самая девушка, которую заинтересовал багаж отряда Тору, а именно гроб Чайки. «Лейла», – тихо произнес Град. «Что-то случилось?» Вопрошающий голос звучал безмятежно и в то же время мягко и томно. Даже когда эта девушка стояла, казалось, что ее тело в любой момент может пошатнуться и рухнуть. Настолько неустойчивой она выглядела. Она словно с трудом балансировала, пытаясь удержаться на ногах. И любой, оказавшийся рядом с ней, невольно протянул бы руку, чтобы помочь ей устоять. «Похоже, им удалось выскользнуть», — ответил Град через плечо. Девушка, которую он назвал Лейлой, склонила голову. «Ясно». Ее голос звучал вяло. На слух он казался молодым, но в нем совершенно не чувствовалось той живости, что присуще молодым голосам. Из-за этого голос скорее походил на старческий, в котором всевозможные эмоции давно уже истлели. «Может, им и нужны останки, но игра зашла слишком далеко». Град слегка ухмыльнулся ей в ответ и сказал: «Как бы там ни было, теперь у нас не будет времени на развлечения с ними. Уже скоро жареный петух клюнет королевство Вимарк в известное место». Град оскалил зубы. «Наверняка они выставят летающую крепость, чтобы не уступать Сааре. Хе-хе-хе. Битва двух крепостей. Я содрогаюсь от одной лишь мысли об этом». Лейла села рядом, обвила грудь Града руками и прильнула к нему. Сокрытое лицо, слабый голос. И несмотря на, а может как раз благодаря всему этому, движение пальцев, гладивших грудь Града, и взгляд девушки сквозь тонкую вуаль, казались пропитаны немыслимо густым кокетством и развратом. Она заигрывала. Движения, которые могли убедить любого мужчину. Ласки проститутки. Лейла прошептала: «Прошу вас, не переусердствуйте». «Ты лицемеришь». Град ухмыльнулся. «Сейчас тебе просто повезло, что наши интересы совпадают. Даже моя смерть доставит лишь временные неудобства тем, что придется охмурить нового мага. Наверняка у тебя на уме лишь это». «Я вовсе не...» «Но несмотря на это, теперь, когда я познал такую женщину, как ты, Лейла, мне уже не удастся тебя отвергнуть». В голосе Града послышалась похоть. Он протянул правую руку и сжал грудь Лейлы сквозь голубое платье. Ее никак не назвать большой, но мягкая плоть этих круглых, изысканных выпуклостей, бледность и гладкость кожи, а главное их сочетание с очертаниями ее тела, словно источали аромат женщины. Град вкушал ее грудь то кончиками пальцев, то полной ладонью. «Ясно», – отозвалась Лейла все так же вяло. Но каким-то загадочным образом звучание ее голоса ласкало уши умопомрачительной страстью. Наверняка она прирожденная куртизанка, из тех, которые могут совратить мужчину, просто стоя перед ним и даже не предпринимая никаких действий. Она поистине обольстительна. Даже те мужчины, которые понимают, что она ядовита, тонут в сладости, что расплывается по их языкам. И никто из них не может отказать своей жажде, так же, как не смог Град. «Лейла, я должен поблагодарить тебя», — вдруг произнес Град, что-то вспомнив. «Мне все равно, что побудило тебя помочь нам, но нашей подготовке мы обязаны именно тебе. Без тебя мои планы так и остались бы на бумаге». «Я польщена», — ответила Лейла безразличным тоном. Но в глубине ее тихого голоса слышалась похоть, словно к голосу примешались сладостные стоны. Град прижал ее к спинке стула и начал водить языком по шее. Лейла же просто отдала себя в его власть. «Ах!» Но все же Град отпрянул от нее. «Развлечения оставим на потом. Приближается время очередного шага. С этими словами Град посмотрел в сторону. Он глядел на стену, но словно видел сквозь нее бесконечный небосвод за пределами крепости. «Я рассчитываю, что все пройдет гладко». «Хорошо». Лейла плавно кивнула, поправляя верхнюю часть своего платья.